Первое послание апостола Петра, 2 глава, с 21 по 25 стихи. Первое послание апостола Петра, 2 глава, с 21 по 25 стихи. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его». Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судии праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Братья и сестры, сегодня Господь призывает вновь, чтобы мы следовали за Ним. И Он не просто зовет, идите, но Он сам сначала прошел земными дорогами, земным путем. Он оставил нам след. Нам теперь нужно только в послушании идти по Его следам. Очень трудно идти первому, но когда оставил след Христос, когда оставили след уже многие святые, которые уже перешли к Господу, когда мы можем смотреть на их кончину жизни и подражать вере их, друзья, легче идти. Мы не первопроходцы. Мы, может быть, путники последнего времени. Мы замыкающие идем. Впереди уже прошли многие святые. Сам Христос прошел. И никто здесь не скажет, что, конечно же, мы живем в такое время и испытываем такое, что никто другой не испытал. Мы не знаем, как в этих обстоятельствах повести. Христос все испытал, то, что мы испытываем и будем испытывать. И то, что мы не сможем испытать. Он оставил нам пример в каждом случае, как следовать за Ним. Друзья, от начала, вот в первом сотворении был тоже призыв идти по следам Иисуса. Мы слышали также в пении, что это лучшее искусство идти по следам Иисуса. Брат тот, который рассказывал сотворение, которого вели к микрофону, который не видит глазами своими, но я думаю, что следы Иисуса он видит. Братья и сестры, и для того, чтобы нам идти по этому пути, как он прекрасный, Бог дает нам новое сердце. Брат говорил свидетельство, что ему заменили сердце, и вот 5-10 лет ему жить с этим сердцем. То новое сердце, что Господь дает нам для новой жизни, оно всегда будет биться, всегда нам жизнь давать. Как хорошо идти за Господом. Братья и сестры, какое-то счастье. Да, идти за Господом, это многого лишится. Я хочу сказать, вот... Но уже следуя за Господом, как членом церкви, 30 лет я только приобрел. Я не знаю, разве это потери, то, что пришлось терять, то, что оставлять пришлось? Но сколько дал Господь на этом пути! Как Он благословил и обогатил! Мне бы хотелось детей своих умолять, упрашивать молодежь, следуйте за Господом. Лучшей нет жизни, лучшей доли нет. И вне этого пути только потери. И мы сейчас с вами, друзья, просмотрим некоторые следы нашего Господа, по которым нам надо идти. Первый след. Евангелие Луки, 2 глава. Мы читаем впервые об Иисусе, то, что Он говорил и то, что Он делал. Вторая глава описывает, как каждый год родители ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, 41 стиха. Когда Он был 12 лет, случилось, что когда они возвращались, Он остался в Иерусалиме, в храме, и не заметили этого Иосиф и Мария. И затем начали искать его. Искали его 3 дня. Вначале шли, не обратили внимания, думали, что он идет с кем-то из родственников. А потом поиски. И вот нашли его в храме, среди учителей, слушающим их и спрашивающим их. Я прочитаю это, 48 стих. «И увидевши его...» 46-й, простите. «Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их. и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его, и увидевши его, удивились, и мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и мать его сохраняла все слова эти в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и у людей. Дорогие друзья, вот первый след, вот где нас должно видеть в юности нашей. Христос не случайно оставил этот след, Он стал детем. Он принял нашу плоть, родился, как и все мы. И вот в детстве, в 12-летнем возрасте, здесь есть 12-летние, но в основном все старшие, наша жизнь в юности должна проходить среди учителей. Нашли его среди учителей. У каждого из нас должен быть наставник. И большее время в юности, друзья, вы должны проводить среди наставников. Слушать и отвечать. Что делал Иисус? Он слушал, спрашивал и отвечал. Кто в юности оставлен без наставления, кто живет без наставников, кто пренебрегает наставниками, кто в юности мало учится, тот не сможет совершить великого служения. Дальше следы Господа ведут, мы сейчас посмотрим, они ведут многими дорогами, в селения, в города. Он многим помог, Он многим засвидетельствовал, Он многих спас. И каждый в юности мечтает добрый след оставить, что-то хорошее сделать. Начни это с того, что твоя жизнь должна проходить среди учителей. Ты должен учиться. Посмотрите, как сказано о нашем Господе. «Вот отрок, которого я держу за руку», Исаия говорит в 42 главе. Сам Иисус о себе так говорит, что «Господь Бог открыл мне ухо, я не воспротивился, я был подобно учащемуся, каждое утро Он пробуждает меня». Дорогие друзья, первый учитель, который должен учить нас в юности, это Слово Божие. Вот первый след. Вот, друзья, куда нас Господь ведет. Он был в премудрости, преуспевал в премудрости и в возрасте. Мне как-то сын говорит, когда ему исполнилось 14 лет: «Папа, мне так стыдно, я до сих пор еще не прочитал Библию от начала до конца». Мне так порадовали эти слова его. Дорогие друзья, все ли здесь находящиеся прочитали уже Библию? Но по возрасту и судя по всем тем обстоятельствам, по всему тому, что обрушилось на юность сегодня, этого мало, этого недостаточно. Сегодня нужно больше мудрости, сегодня юношам нужно больше силы. Пишу вам, юноши, вы сильны, ибо Слово Божие пребывает вам, вас, где сильные юноши, где сильные девицы, где проповедники в церквях сегодня. Нашли его сидящим среди учителей, слушающего их, спрашивающего их и отвечающего. Друзья, не пренебрегайте пожилыми людьми. Чаще ходите к старикам. Какая там жизнь прожита? Сколько испытано? Сколько пережито? Когда проводишь часами иногда в беседе, я с сыновьями своими приехал к одной сестре. Они просились: «Папа, здесь недалеко семья есть одна, там у них сверстники. Ты пока побеседуй, а мы пойдем туда». Я говорю: «Ребята, давайте пойдем к этой бабушке». И они нехотя пришли. И я скажу, она начала рассказывать о своей жизни. Я смотрю, у них рты открылись. Они слушают повествования, страданий, скорбей и подвигов. Я говорю: «Ребята, вы не жалеете, что посетили мы эту бабушку?» «Нет, папа». Друзья, это должно быть чаще, в юности. Обогащайтесь этим опытом. Хотите идти по следам Господа, так посмотрите его первый след. Он в храме учится. Скажите, ему ли учиться? На одном общении я как-то спросил. Иисус был в 12-летнем храме. И говорю: «Скажите, что он делал?» И кого не спрашиваю, все говорят: «Учил». Нет, он мог учить. Он был Сын Божий, Но Он оставлял нам пример. Он оставлял нам след, чтобы мы шли по следам Его. И Он оставлял, что начиная с 12-летнего возраста учись, больше учись. Да до скольких лет? До 30 лет Он был в повиновении и преуспевал в возрасте и в премудрости. И был в любви у Бога и у людей. Друзья, вот это время, в которое особенно должно обратить внимание. Не упускайте его, чтобы учиться. Учиться у ног Господа. Братья и сестры, дорогие друзья, не пропускайте разборов слова. Не пропускайте собраний. Потому что вы упустите то, что необходимо будет. И дальше вы не сможете идти по следам Господа. Нет. Сначала нужно быть в повиновении. Давайте посмотрим некоторые примеры. Иосиф. Ему было открыто будущее. И он увидел сон, удивительный сон. Отец, мать, братья ему поклонились. Встал Иосиф ото сна, приятный сон. Вышел к братьям, никто не кланяется. Ну, думаете, я сейчас вам расскажу сон. Повергнитесь, наверное, все вы. Рассказал сон? Нет. Отец побронил его, сказано. Братья вознегодовали. Рано, Иосиф, ты сон этот рассказываешь. Тебе еще учиться надо сначала, чтобы достигнуть этого положения. И Господь его отправляет в школу. Нелегкая эта школа была. Скорби, страдания, одиночество, предательство братьев, вдали от родины. Какая школа! И Господь научил его. Как много он его научил терпеть, уметь ждать. Первая встреча с братьями. Он не спешит им открываться. Он научился уже ожиданию. И вот теперь Господь ему вверяет большое служение сохранить землю от голода и сохранить мессианский род, дом отца его Израиля от голода и брата своего Иуду и его поколения, откуда будет Иисус Христос. Но для этого, Иосиф, учиться тебе надо. Давид, младший в семье, и вот рог силеем над головой его и помазывает его в царство. И что, уже царь? Нет, и Господь его отправляет в школу. Учись, Давид. И он учится. Так много уроков он получил в этой школе. Он научился терпеть. Он научился прощать. Вы помните, вот почему он... Обычно, друзья, так бывает. Младший, более способный. И он младший в семье, он должен повиноваться старшим. Это школа. Я говорю вот второму сыну... Он более способный, и я вижу, что он видит свои способности. Я ему всегда говорю, у тебя есть старший брат, сынок, не забегай вперед. Папа, ну почему так? И привожу ему пример Давида. А почему так у Давида было? Он должен был научиться. Вы помните, когда он пришел к Голиафу, мне так этот нравится момент, когда Голиаф выступал, и вот он решил в сердце своем выйти против него во имя Господа. А тут братья начали его ругать. Обижать его начали. Знаем твое высокомерное сердце, пришел посмотреть на войну. А он не стал с братьями ссориться, не стал воевать с братьями. У него впереди была война с Голиафом. Вот какие уроки Господь ему преподавал. Дорогие друзья, много уроков, многому нужно учиться. Давид, какое благословенное его царствование были, хотя были и ошибки. Но потому что он учился, Моисей. Он вышел на служение, он пошел к братьям своим. Как они живут? Помочь, хочу им помочь. А Господь говорит, рано, Моисей, а учиться. Служение начинается с того, чтобы учиться. Друзья, к сожалению, характер молодежи и подростков сегодня такой, что учить могут, но не учиться. Сегодня все чаще и чаще говорят родителям, это было ваше время, сейчас другое время. Как вроде бы отец или мать не видят этого, недопонимают это. Но они видят другое, говорят, сынок, куда ты пойдешь дальше? Сынок, на скользкой ты дороге, да вы ничего не понимаете. И уже хочет учить, а учиться не хочет, а слушаться не хочет. Куда же приведет тебя эта дорога? Дорога Христа, которую Он пошел и на которую сегодня приглашает нас, это послушание. И начало мы его видим среди учителей. Мне Как вот мы поем, очень мне повезло, псалом такой, и мне тоже очень повезло, у меня был дедушка пресвитером, он меня часто брал с собой в детстве еще на посвящение, на хлебопреломление. Я познал с детства эти дороги к сиротам, к вдове. Уедет он совершать вечерю Господню, приезжает через неделю, полторы, там печку поправил, там забор, там крыша течет. И вот он меня брал с собой этими дорогами. Я рад, что мне повезло. На многих наставников, на многих старцев. Я не жалею, что провел среди них много времени. Потому что сейчас, когда приходится какой-то вопрос решать, вспоминаю, как тогда вот поступали. У нас недавно было братское общение, вот мне понравилась тема одного брата, он говорит так. Все-таки, братья, привел текст, когда Исаак ушел из Герара и выкопал прежние колодцы, и вернул их имена, которые дал отец его, Авраам, говорит, надо вернуться к прежним колодцам. Вот так, как наши отцы жили. Сколько нововведений сегодня в церквях. Сколько позволили то, что раньше нельзя было, сегодня уже можно. Вы знаете, как сердце болит от этого, куда дальше мы придем, куда такая дорога приведет нас, в мир пойдем. Это мир просто входит в церковь. И мы говорим, да что там старики понимают? Друзья, не понимают. Потому что они жили в такое время, когда в собрании не было молодежи столько. Когда запрещалось принимать крещение, брат говорил, что ему тайно преподали. Я тоже в 12 лет заявил на крещение. Только в 16 лет осмелились преподать крещение. Хотя уже немножко посвободнее было время. И они вымолили нас у Господа. Вымолили. В то время, когда было страшное законодательство, которое не предусматривало участие молодежи в служении. Поэтому не пренебрегайте этим. Вот следы, которые Господь нам оставил. Еще хочу обратить внимание на этот первый след. Первые слова Иисуса, записанные в Евангелии, это слова были обращенные к Матери и об Отце Небесном. Друзья, вспомните последние слова, последний собеседник Иисуса. Кто он был? Это был разбойник, которому Господь сказал, ныне же будь со мной в раю. И еще кто, друзья? Это его мать. Жено, се сын твой. Иоанн говорит, се мать твоя. Дорогие друзья, идти по следам Господа, это прежде всего, наше правильное отношение к родителям, к отцу и матери. Не случайно это записано в Евангелии. Не случайно евангелист Лука по тщательному исследованию Дух Святой оставил через него нам этот пример. Пример того, как в 12-летнем возрасте Иисус, отрок Иисус, успокоил сердце матери. «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, я с великой скорбью искали тебя!» «Зачем, мама, зачем? Больше никогда меня не ищи! Ты всегда знаешь, где мне найти! Я всегда буду теперь в том, что принадлежит отцу моему!» Вы знаете, я хочу скорее услышать это от своих детей, от каждого из них. В воскресенье утром мне всегда приходится, когда я дома, раньше поднимать детей. Ну, время свободно от школы. И дети, вставайте. И иногда по несколько раз надо им говорить. Особенно меньшего, ему вот исполнилось 4 года, мне приходится искать. Я его подниму с одной кровати, он переходит на другую. Я его подниму там, он переходит в другую комнату. Один раз мы чуть не опоздали на собрание. Мы его все искали. Он залез в тумбочку и продолжал там спать. И вот мы ищем его. И сколько... Я говорю, что пора вставать. А ему хочется спать. Я иду. И вот говорю, так, ребята, вставайте. Старшему сыну, у него комната небольшая. Захожу, он читает Библию. И вот он мне говорит, папа, ну сколько ты будешь заходить? Или ты не знаешь, что я утром читаю Библию? Друзья, Как мне приятно было это услышать. И думаю, Господи, неужели уже одного не надо искать? Неужели уже один? Я всегда буду знать, что утром в это время он Библию читает. Друзья, все здесь находящиеся, вам уже не 12 лет. Успокоили ли ваше сердце вы своих родителей? Мама, не ищи меня вечерами. Не переживай за меня. Разве ты не знаешь, что я никогда не буду там, где грязь, там, где пустота? Мама, будь спокойна, сколько родителей ищут, вызванивают, где сын и где дочь. Сколько еще родителей не спят. Если желаем идти по следам Господа, успокойте сердце отца и матери, успокойте. И знаете, чем большее вы служение будете потом занимать, нести, вот как Христос уже Он совершает искупление людей на кресте Голгофском, самое высокое служение, и здесь Он не забыл мать и позаботился о ней. Друзья, идти за Господом, это значит, чтобы отец и мать никогда не были оставлены. Это заповедь с обетованием. Вы скажете, опять об этом говорят. Друзья, хотелось бы все время об этом говорить. Не забывайте долг. Радуйте родителей. Мне пришлось... В эти месяцы у нас было такое общение. Опять Бог дал нам место удивительное, хорошее место, где мы могли провести, как мы говорим, детский лагерь. 6 заездов, из них 3 с неверующим. Последний заезд – полностью неверующие дети. Мне пришлось все эти места быть там. Дома в общей сложности часов 6 только побыть пришлось. Конечно, устаешь, трудно. Однажды мне надо было выехать в один город. Еще по пути в окружающих селениях мы совершали крещение, благовестие. Я сильно, что-то у меня сердце тревожило, сильно торопился. Больше суток без сна, и мы не успели и покушать, потому что я торопился. Как там? Ведь неверующие дети, это очень ответственно. Но когда они запели, друзья, когда они стали рассказывать эти стихи, мы плакали от радости. Стоит, вот брат напомнил, стоит бороться. Стоит за этой жизнь все отдать. Хорошо следовать за Господом, друзья, в служении. И вот я иду, вышли 2 сына мне навстречу. Ну, папа, видно, они поняли. Второй сын говорит, папа, ты, наверное, сильно устал. Я говорю, да, сынок. Он говорит, папа, я тебе кофе сейчас заварю. Папа, может, давай, дай ключи, говорит, я поеду вот там в магазин недалеко, воды можете купить. Он мне все хотел что-то сделать. Я молчу, для меня самое дорогое, чтобы он побыл возле меня. А он куда-то торопился и говорит, папа, как только тебе что-то надо, ты позови меня. И хорошо, сынок, побежал. А старший, видно, понял, больше, чуткий больше. И он совсем рядом подошел ко мне. Я положил ему руку на плечо, приобнял его, иду. Он молча шел, он не торопился никуда. Он мне подарил самое дорогое. Мне так приятно было с сыном рядом пройтись. Друзья, радуйте родителей. Вы знаете, я вот и сейчас вспоминаю, и я тогда, когда молился, я так просил Господа, чтобы он его особенно благословил, что он чуткий, что он понимает отца и мать. Друзья, сколько теряет благословение в юности, что забывает радовать. Иисус порадовал материнское сердце этим словом, которое Он сказал. Мне пришлось перед самой поездкой сюда получить такую скорбную весть. И меня вызвали, говорят, что срочно приезжай. Я приехал туда, в родительский дом. Папа находится в больнице. Я пришел туда, и вот я застал такую картину. 30 человек в коридоре. Дети и внуки, зятья, невестки, все собрались. Я когда немножко познакомился с врачом, заведующим отделением, он меня повел по коридору. В палаты некоторые зовут. Смотри, говорит, вот один старик лежит. стонет, умирает, никто не приходит к нему. Вот бабушка лежит, соседи привезли, есть сыновья, нету их, не пришли. А вы, говорит, вы все пришли, говорит. Что, говорит, хочу сказать, наверное, остались часы ему жить. И выделили палату специально, и вот там вот в палате по 3-4 человека по несколько часов были, и так сутками менялись, 2,5 суток до его смерти. Я захожу и увидел такую картину. Несколько рук гладят его голову, руки гладят. Каждый вздох предупреждают. Пропустили меня вперед. И вот так вот 2,5 суток менялись. И каждый старался что-то сделать, каждый плакал, и каждый руку протягивал холодеющему телу. И думаю, при жизни бы это, при жизни бы так бы рядом быть и радовать отца и мать. Почему мы ждем последнего часа? Почему мы только тогда понимаем, что как нужно родителям ласка? Почему мы только ласку сами в детстве взяли и не даем родителям, как она дорого, ей цены нет? И когда он был без сознания, я говорю, мне надо будет ехать, что делать? А он слышал и поднял руки 2 раза и говорит, мой мальчик, езжай, куда тебе нужно, я благословляю тебя. Я думаю, чаще бы под эти руки приходить родителей, чтобы они благословляли. Друзья, это великое дело следовать за Иисусом. Великое дело. Но еще раз обращаю внимание ваше, что это следование начинается с родительского дома, с правильного отношения к отцу и матери, с правильного отношения к старикам, опытным, умудренным. Но сегодня проходит, никому не нужен этот опыт. Сегодня молодые люди сами знают, как свою жизнь устраивать. Да, на долю молодых всегда выпадало делать революции, перевороты, топтать и разрушать. И потом этого еще и следующим поколениям хватает расхлебывать все это. Пусть не будет у нас в жизни так. Следы нашего Господа. Друзья, эти следы ведут нас к самым нуждающимся. Он не пренебрегал никем никогда. Он был у вдовы, там, где горе, там, где скорбь, там, где слезы, там, где нужно было прощение, там, где друга нет. Не ищите, друзья, в юности всегда хочется возле великих быть, возле знатных или в кругу друзей. Это хорошо. Но если идти по следам Господа, вы придете в купальню, и там найдете человека, у которого нет друга. Станьте там рядом, он последний. Он всегда идет, чтобы первым войти в воду, но у него уже 38 лет не получается, он всегда последним. Друзья, подойдите к последнему. Я вспоминаю, когда 14 лет, мне пришлось выезжать из дома, потому что у нас были очень трудные материальные обстоятельства. Я не знал, куда ехать, куда идти, никто не звал, никто не ждал. Выпало мне на сердце, вот помолился, ехать в один город и там продолжать учиться. Я приехал вечером, расспросил, где молитвенный дом, нашел молитвенный дом, зашел, как раз заканчивал собрание. И вот я никогда не забуду эту картину, я стою, все проходят, молодежь проходит, кто едва глянет. И вот осталось несколько старушек, и подходит одна бабушка и говорит, сынок, а ты кто? А я говорю, бабушка, возьмите меня на квартиру. А кто ж ты такой? И вот нашлась та душа, которая не прошла мимо. Друзья, не проходите мимо никого. Особенно если увидите одинокого, у кого нет друга, у кого нет, у кого нужда. Друзья, ходите чаще в дом вдовы и сироты. Следы Господа туда ведут. Вы познаете большие благословения. Господь обильно благословит за то, что вы это сделаете. Не проходите мимо таковых, кому никто не нужен, кто упал. Мне недавно рассказали об одном брате, говорят, у него удивительная способность от падших поднимать. Он посещает всегда вот от падших, уже забытых, и возвращает их Господу. Да, это значит идти по следам Господа. Идти по следам Господа, друзья, это не только совершать служение. Вот посмотрим мы жизнь некоторых подвижников или служителей Ветхого и Нового Завета. Христос избрал учеников. Для какой цели? И сказано, чтобы с Ним были и посылать их на проповедь. Друзья, многие уже начали служить для Господа. Уже поют, рассказывают все творения, посещают, много делают для Господа. А Господь избрал, чтобы с Ним были. Вот как я говорил, как мне хотелось, чтобы сыновья со мной побыли. Они торопились что-то сделать для меня, а мне важно было, чтобы они были, побыли со мной. Чтобы с Ним были. Давайте посмотрим на пример, прежде всего, нашего Господа. Мы его видим среди множества людей. Мы его видим, когда Он проповедует. Вот Нагорную проповедь слушаем Его, да? Когда читаем, как Он проповедовал. Мы видим Его беседующим ночью с Никодимом или с самарянкой у колодца. Женщина, от которой все отвернулись, а Он и таковых находит. Но, друзья, мы Его видим часто молящимся и имеющим общение с Отцом Небесным. Если мы хотим идти по следам Господа, друзья, не только в служении мы должны преуспевать, в личном общении с Господом. Как хочет Господь нам что-то сказать через Свое Слово. А мы спешим что-то делать для Господа. Если весь мир приобретешь для Христа, а душе своей повредишь, какая тебе польза от этого? Все спасутся, да? Ты будешь уставать сильно, но душе своей вредишь. Без поста, без молитвы, без общения личного с Господом. Мы находим Илью. Мы находим его среди множества людей. Он стоял твердо. Но вот мы находим его разочарованным, разбитым, и он уходит туда, в горы, уходит в ущелье, и имеет личное общение с Господом. Вот так вот должно быть у нас время, которое мы проводим на служении, и время личного общения с Господом. Так прошел наш Господь. Для этого учеников Он призвал, вот они готовы. Господи, не все ли время Ты Царство Израилю восстанавливаешь, они готовы уже бежать, идти проповедовать. Господь говорит, ждите. Нет, вы побудьте в общении. А вы помните, когда они возвратились и радовались, Господи, весы нам повинуются. А Господь пригласил их и говорит, побудьте со мною. Да разве это труд, разве это работа? И в это время, когда они должны были быть с Господом, они не были с Господом, не могли. Они не приучились, не научились еще этому. Идти по следам Господа – это значит войти в закрытую комнату, затвори дверь за собою и помолись Господу твоему. Пообщайся с Ним, поговори с Господом, поговори. Мне пришлось быть в одном доме, и я зашел, чтобы с братом согласовать некоторые вопросы. Захожу, там подвальное помещение, знаю, что у него есть комната, он молится. Я вышел, через 20 минут захожу, он молится. Еще подождал 15 минут, гляну, он молится, и я уехал туда. Я скажу, я понял, что мне нужно сейчас делать. Мне тоже нужно уединиться. Я вспоминаю, когда один брат, старец, нам говорил в юности. Нам было по 18 лет, это время очень деятельное. И мы действительно много делали. Я помню, как раз занимался оркестром. У нас был оркестр, 40 инструментов. Молодежь, переплет делали, вот духовную литературу, перевозку литературы, посещения. Заняты были. И у меня был друг, и его отец, пресвитер старичок, говорил нам, братья, вы слишком заняты, это очень плохо. Мы думаем, как же, ну, уже дедушка, знаете как, у дедушки уже, видно, мышление не то. Он говорит, братья, вы слишком заняты, у вас нет времени личного общения с Богом. И когда отлучили моего друга, я тогда понял цену этих слов. Мы бываем слишком заняты, и нет времени помолиться, а идти за Господом, друзья, это проводить с Ним время. Это самое дорогое. Вот посмотрите, еще хочу обратить внимание на слова нашего Господа. Читаем мы, евангелист Марк описывает. В 9 часу, в последней главе 34 стиха, «возопил Иисус громким голосом: Элои, Элои, лама сабахтани». То, что значит: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Псалмопевец Давид несколько раз говорит эту мысль тоже. В 29-м псалме мы читаем его жалобу. Он говорит так: «Ты сокрыл лицо твое, и я смутился». Дорогие друзья, есть еще такой призыв: ищите лица Господа. Знаете ли вы, друзья, что такое лицо Господа? Что значит ходить во свете лица Его? Что такое, когда Господь отвратит лицо твое? Свое от тебя, от нас. Никто и ничто не знамеет. Везде тесно, везде тяжело. Это страшная тяжесть. Друзья, все здесь находящиеся могут сказать, что видят Его светлое лицо. Хорошо смотреть в лицо друг друга. Каин, отчего лицо твое поникло? Почему ты не можешь смотреть уже? Грех лежит. Вот грех, друзья, разлучает нас с Господом. И мы не видим лица Его, и начинается томление. Когда Иисус Христос взял грехи людей на Себя, то Он почувствовал, Он узнал, Отец Небесный отвернулся от Него. И Он возопил: «Боже мой! Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Он не постеснялся никого. Учеников там, они вдали стояли. Женщин, которые плакали. Те, которые распинали. Нет. Для Него это была невыносимая тяжесть. «Для чего Ты меня оставил?» Грехи. Бог не может смотреть, Его святым очам не свойственно смотреть на грехи. И Он отвернулся от Сына Своего. Это не Его были грехи, это грехи всех нас. Дорогие друзья, если так возгласил Господь, то мы, идя по следам Его, если это случится с кем-то, не молчите, друзья. Мы будем заканчивать уже наше собрание. Еще будет несколько вопросов и ответов. Еще будет пение. Еще будет призыв. Мы будем сейчас молиться. Но уже время подошло к концу. Дорогие друзья, может быть, кому стоит закричать: «Боже мой, Ты оставил меня. И я не хочу уходить, пока Ты не обратишь светлое лицо Твое ко мне». Когда мне было 17 лет, я уже совершал служение тогда проповедника и руководителя молодежи. И вот я чувствовал это призвание к служению, но как-то увлекся игрой в шахматы, и я очень любил много читать. Я начал читать некоторые исторические книги. Я всегда чувствовал внутренний голос, который меня обличает, чтобы я этого не делал. И вы знаете, вот так вот все-таки я продолжал это делать. Шахматы я оставил, но вот читать продолжал. И я помню, пришел после одного служения. У нас было благословенное такое служение. А дома меня ждала книга одна, недочитанная. И я ее начал читать. На душе боль. На душе тяжесть. А я читаю. И вот слышу внутренний голос, так вот говорит мне, что не буду больше в пренебрежении, Господь говорит. И вот я слышу такой вот голос, что сегодня я тебя оставлю за то, что ты оставляешь меня и уходишь вот к этим книгам. Вы знаете, я когда почувствовал это, мне стало страшно. Я стал на колени сразу. Я стал молиться, а молитвы нет. Я понял, Господь скрывает от меня лицо. Я стоял долго, я говорю: «Господи, Господи, не оставляй меня!» И опять слышу голос: «Сегодня». А до 12 часов ночи осталось 15 минут. Я не вставал с колена. Потом я сказал: Господи, ну выход-то есть для меня? Есть. Я как раз жил на квартире. И вот Господь говорит: поднимай всех, пусть за тебя помолятся. Расскажи о своем состоянии другим, пусть помолятся за тебя. Это твой выход. Я помню, я включил свет и закричал: помогите. Хозяин встал: что такое? Я говорю: Господь меня оставляет. Я говорю, нарушаю его волю. Я переживаю это, я слышал этот внутренний голос, я стал молиться, у меня, говорю, молитвы нет, помогите мне. Он поднял всех, как плакали. Я помню, сестра-хозяйка молилась и говорила: Господи, я и сама оставлю на тобой, вернись ко мне. Это было благословенное время, когда радость наполнила сердце мое. Я хочу сказать, друзья, никогда не будьте равнодушны, если вы чувствуете, что ваше согрешение удаляет вас от Господа. Если Он оставляет вас, если Он не может уже дальше быть с вами, закричите, скажите: Господи, помоги. И может быть, кому-то сейчас нужна помощь, как мне тогда. Может быть, нужна помощь, чтобы вот здесь вот вы стали и вместе помолиться. Друзья, немыслимо дальше идти за Господом без Господа. Немыслимо. Господь предлагает не только следы свои и пример свой, не только путь, которым идти. Он говорит: я с тобой пойду, я поведу тебя, ты не сможешь идти по следам моим без меня. И если кто потерял общение с Господом, восстанавливайте это общение, друзья. Сейчас мы будем слушать гимн и петь: «Слышишь ли, грешник, призыв Христа? Кротко с любовью зовет Он: приди. Он твой Спаситель, в Нем навсегда счастье душе своей сможет найти. Спеши к Иисусу, приди к Иисусу, друг, не отверни Его любовь. Знай, что не вечно, не бесконечно слышать ты будешь спасение зов». Дорогие друзья, поспешите, поспешите, кто видит, что Господь оставляет, у кого нет с Господом должного общения. Этот призыв идти по следам Его не оставит вас теперь в покое. Вам захочется пойти. Без Господа не ходите, друзья. Начните этот путь опять с Господом. Аминь.